Глава 17. Форс-мажор. «А я считаю, что Ивар вошел в тройку лучших пилотов. Ваш пилот нарушил правила аэрогонок еще в самом начале и потому никак не может занять призовое место. Он поднимался выше 15 метров над трассой. Его дисквалифицировали раньше всех. Откуда такие данные? У вас есть видеозаписи, где он нарушает правила?» «Нет, но...» «У вас даже нет видео или голозаписи, но вы утверждаете, что мой пилот дисквалифицирован?» «Ширина Котовского туннеля подразумевает, что в него может пройти лишь один флайер, а второй обогнать сверху. Но в туннеле Вар влетел третьим, а вылетел первым. Нарушение участникам оговоренных воздушных границ налицо». «Тогда кто же, по вашему мнению, занял второе или третье место? Кто, кроме финалиста, еще не дисквалифицирован за нарушение воздушных границ? Признайте, наконец, что у Ивара Захрана честно заработанное второе место». Мощный голос Рэя перекрывал сразу пятерых октопатроидов. В центральном отсеке станции собралось множество различных существ. Все что-то недовольно кричали, размахивали кулаками и хвостами, но громче всех возмущался Рэй. Его громогласный голос я услышал сразу, как только вышел из шлюза, где оставил порядком потрёпанного воробья-19. Даяну с ее сочной гривой малиновых волос я видел практически сразу, но вот подойти к ней оказалось не так-то просто. Все те гуманоиды, что не занимались выяснением отношений с организаторами аэрогонок, взяли Даяну в тесный полукруг, отчаянно перетягивая внимание красотки на себя. Сама девушка строила глазки одному, звонко смеялась над шутками второго, подмигивала третьему, а стреляла глазками и вовсе в четвертого гуманоида. В моей душе шевельнулся червячок ревности. Все-таки до сих пор в присутствии меня и Рэя полуцварга ни разу не показывала заинтересованности в противоположном поле, а тут сразу столько гуманоидов. Не без труда я пробился к Даяне. Как только она увидела меня, то с воплями и варчик бросилась ко мне на шею. Позади послышались разочарованные вздохи, а я со скрытым злорадством отметил, что все-таки значу для девушки больше, чем все эти горе-поклонники. «Что тут происходит?» — спросил я ее, как только она разомкнула на мне свои стальные объятия, и мои легкие заработали в полную силу. Мы отошли в сторону. «Да, Рэй попросил меня отвлечь представителей пилотов, чтобы он смог поговорить с октопатроидами, но разразился скандал, а эти так вцепились в меня, что я уже не знала, как от них отделаться. Не знаю, Ив, что бы я без тебя делала?» Она захлопала своими пушистыми ресницами, а я неожиданно почувствовал себя рыцарем, спасшим принцессу сразу от стаи драконов. «А с гонками что? Какие результаты? Почему Рэй спорит с октопатроидами?» «Как почему?» — удивилась Даяна. «Он пытается отстоять твое законное второе место. Если они признают, что ты долетел вторым, то тебе полагается утешительный приз. Это, конечно, не новый корабль, но деньги тоже весьма приличные». «А-а-а!» — протянул я, немного сбитый с толку. «Да ваш пилот даже до финиша не долетел!» — донесся до нас голос разъяренного октопатроида. «Что вы вообще хотите?» «Кстати, а почему ты не захотел лететь дальше?» — заинтересовалась Даяна. Я пожал плечами. «Да как-то желания не было. Пришлось лазер задействовать. Тот пилот на голубом флайере это видел. А лазеры на спорткары не ставят. Ты не проходишь по техническим требованиям», — закончила за меня Даяна, задумчиво закусив щеку. «Да, собственно, именно поэтому. Пока не начали чествовать победителя, предлагаю по добру, по здорову, как выражается Рэй, сматывать удочки». Мы разом обернулись на нашего третьего члена команды, не считая Тики, но он сцепился в настоящей баталии с октопатроидами. Его глаза олели, а хвост с острым шипом на конце метался из стороны в сторону, делая цварга еще более угрожающим. Но каким бы страшным в эту минуту Рэй ни казался, октопатроиды с пеной, а точнее слизью у рта, пытались отстоять свое. Назревал скандал. «Насколько я знаю Рэя, с пустыми руками он не уйдет», — протянула Даяна, глядя на спорщиков. Страсти накалялись. Я видел, что гуманоиды щупальцами уже на грани бешенства и еле-еле сдерживаются, чтобы не перейти на прямые оскорбления, а так и до драки недалеко. Опять же, с учетом комплектации силы Рэя, я бы поставил скорее на него, чем на пятерых октопатроидов. «А кто пришел первым-то?» «А ты разве не знаешь? Это самое интересное. Шерлок Томас. Считается, что у Шерлоков медленная реакция, а тут, представляешь, первое место. Никто вообще не ставил на его победу. Лидеры вытеснили его с основной трассы в туннель, туда же, куда полетел и ты. А в итоге именно основную трассу и накрыло пирокластическим потоком. Его флайер, конечно, оказался в весьма печальном состоянии, но к финишу он пришел первым. Это он управлял голубым флайером? Ага. Шерлок занял первое место на аэрогонках. Да это тянет на самую громкую межгалактическую сенсацию, усмехнулась Даяна. А что там Рэй кричал про остальных участников? Неужели кроме меня кого-то еще дисквалифицировали? А, так из-за взрыва вулкана всем участникам, кроме тебя и Томаса, пришлось сойти с трассы, чтобы не завалило пеплом. В конце концов, некоторые даже вернулись в воздушный коридор и формально долетели до финиша. Но все это... Она махнула рукой, показывая свое отношение к происходящему. «Нет, если бы не ваш дурацкий вулкан, то мой пилот пришел бы вторым, а этот ваш Ивар Заграна вообще позорище. Летел на самом лучшем флайере, словно на ведре с гайками. Как такое недоразумение вообще пилотом назвали?» Взвизнул какой-то малый с розовой кожей и витыми, словно у барана, рогами, перебивая Рэя. Рэй развернулся к розово-кожему, схватил его за грудки и резко поднял высоко воздух. Неприятный тип взвизнул еще громче и заколотил своими копытцами по воздуху. «А ну, повтори! Что ты сказал?» Прогромыхал он на весь центральный отсек станции. Стало безумно тихо. Вмиг все смолкли и уставились на Цварга и его оппонента. От напряжения толпы гуманоидов волосы у меня на загривке стали дыбом. «О-о-о!» — выдохнул я, осознавая, что сейчас начнется драка, которой непременно примкнут все присутствующие. Чувство самосохранения вопило, что надо сматываться прямо сейчас. Совесть же подсказывала, что неплохо бы попытаться помочь Рэю. Но именно в этот момент кто-то воскликнул. «Смотрите! Победитель уже добрался до станции!» Все разом обернулись на двери, ведущие в центральный отсек станции М-14. По начищенному пластиковому полу засеменил, смешно переваливаясь, коротконогий Шерлок в пестром гоночном комбинезоне с множеством нашивок и новомодным шлемом в подмышке. Он был совершенно не похож на тех представителей своей расы, которых я видел на Тартуге. Волосы на его голове стояли торчком в разные стороны, таким образом слегка прикрывая вторую пару глаз на тонких стебельках. Щеки и шеи были гладко выбриты, да и в сравнении со своими сородичами он был значительно худее в талии. «Всем здрасте!» — лучезарно улыбаясь, заявил Шерлок и остановился по центру помещения. «О, мы рады поздравить вас с победой!» Отмер один из октопатроидов и бросился пожимать руку победителю своими длинными склизкими щупальцами. Я брезгливо передернул плечами от этой картины, но Шерлок совершенно не смутился и с добродушной улыбкой пожал щупальца поочередно у пяти октопатроидов. При этом после каждого пожатия на его руках оставалось все больше и больше слизи. 10 баллов ему за сохранение лица, усмехнулась Даяна, будто прочитав мои мысли. Простите. «А почему вы называете меня победителем?» Наконец, после всех поздравлений спросил Томас. Вновь воцарилась тишина. К этому моменту Рэй уже отпустил розовощёкого представителя какого-то из пилотов и хмуро наблюдал за картиной чествования победителя аэрогонок. «Как почему? Вы первым достигли линии финиша!» Удивился октопатроид, первым пожавший руку Шерлока. «И единственный, кто вообще это сделал, не нарушив воздушных границ во всем заезде!» Тихо добавил второй октопатроид. «Ваш вулкан взорвался, и, насколько мне известно, согласно пункту 3145 под пункту 8 правил аэрогонок, при наступлении обстоятельств неопределимой силы, вследствие которых более 70 участников не могут достигнуть финиша, победителем считается тот пилот, чей флайер был ближе всего к полосе финиша. На момент выхода из туннеля флайер Ивара был ближе всех к финишу, поэтому ему и принадлежит первое место. У меня лишь второе». Октопатроиды переглянулись с таким обескураженным видом, что даже мне стало понятным, что ни один из них не дочитывал правила до пункта 3145 под пункта 8. В зале послышались шепотки. Октопатроиды бросились проверять свод правил, выводить на проекционный экран момент извержения и считать расстояние до флайеров, пересчитывать самих участников. Рэй вопросительно посмотрел на меня, а я ответил ему не менее растерянным взглядом. «Не пойму, почему Томас заступается за меня? Ведь я воспользовался бортовым лазером. У него есть все...» Пробормотал Даяне на ухо, но она резко двинула меня локтем под ребра. «Молчи и улыбайся, Ив. На тебя все смотрят. Не дай бог, здесь кто-то умеет читать по губам», — пояснила она свои действия. К этому моменту октопатроиды наконец-таки нашли соответствующий пункт правил. «Да, вы абсолютно правы, Томас. Из Котосного туннеля действительно Ивар вылетел раньше вас, однако это ничего не меняет. Захухри был дисквалифицирован еще раньше за нарушение воздушного пространства. Он поднялся в третий этаж в предыдущем туннеле, обгоняя двух других гонщиков». Шерлок нашел глазами меня, подмигнул, после чего выдал. «А я настаиваю на том, что Ивару полагается первое место. Обратите внимание на поправку к правилам, которые вы же внесли совсем недавно. Флайер участника не должен отрываться от земли более чем на 15 метров». «Да, все так», — важно закивал головой один из октопатроидов. «Если бы мы написали, что воздушный коридор составляет 15 метров над землей, то это дало бы участникам возможность лететь в туннелях на любой высоте, так как в туннеле участники находятся под землей, а не на ней». В зале поднялся бодрящий гул голосов. Группа индивидуумов во главе с розовокожим гуманоидом с бараньими рогами закивала. «Да, именно поэтому второе место принадлежит моему пилоту, а третье — моему». «Минуточку», — поднял Шерлок палец вверх. «Повторю поправку еще раз. Флайер участника не должен отрываться от земли более чем на 15 метров. На моих глазах Ивар перевернул свой корабль вверх тормашками и пронесся едва не чиркая дном по потолку туннеля. Согласитесь, как-то странно обвинять пилота в том, что он оторвался от земли больше, чем на 15 метров, если при этом он чуть ли не разбился об эту самую землю». Октопатроиды так и остались стоять с открытыми ртами. Идея о том, что флайер можно перевернуть вверх дном, в их головы явно не приходила. Они растерянно переглядывали, словно ища поддержки друг у друга, но тут же вступил в игру Рэй. «Итак, господа, как мы выяснили, что первое место принадлежит моему пилоту. Прошу показать мне награду победителя. Обратите внимание, что я требую моральной компенсации за то, что моему нанимателю пришлось терпеть... Это возмутительно!» «Возмутительно то, что вы не знаете собственных правил, и нам пришлось напомнить о них вам». «Вообще-то не вы о них». «Бросьте, бросьте, это не важно. Сейчас речь идет о награде для победителя». Дальше я уже не стал слушаться в спор Рэя и октопатроидов. В зале раздались разочарованные вздохи, и народ мало-помалу начал расходиться. «И нам пора», — шепнула Даяна, подхватив меня под локоть. «Так нервничала за тебя, что есть просто теперь дико хочется. Целого мамонта в одиночку бы съела». «Я думал, что мы пойдем в шлюз, где стоял наш Воробей-19, и пообедаем остатками нашей провизии с Тартуги». Но девушка удивила, приведя меня в местную столовую станции М-14. Там все было организовано по принципу швадского стола. Бери сколько и чего хочешь, а оплачивай лишь общий вес еды на рабокассе. Помимо морепродуктов, здесь располагались столы с выпечкой, супами и горячими блюдами. Умопомрачительные запахи витали в воздухе, а я вдруг осознал, что очень и очень голоден. «Ну, приятного аппетита», — жизнерадостно заявила Даяна, беря в руки одноразовый контейнер для еды. Тики радостно завозился у меня на плече и разве что не подпрыгивал, предвкушая плотный обед. Замялся я вдруг, остро осознав, что у кредитов-то у меня нет совершенно. «Ив, что такое?» — обеспокоилась Даяна. «Ты что, не голоден?» «Да нет, голоден. Еще до Эрагона последний раз перехватывал». «Тебе еда не нравится? Опасаешься, что отравишься?» «Уверяю, хотя октопатроиды и вырабатывают мерзкую слизь, но в еде они знают толк». «Да нет, не в этом дело». «А в чем же?» Полуцварга нахмурила свой очаровательный носик и уперла руки в бока. Тики недовольно пискнул, ощутимо ударил меня по плечу своим хвостом и уставился на меня с таким же недоумением, с которым смотрела Даяна. Я тяжело вздохнул. Придется все-таки признаться. У меня нет кредитов. «Я уже думала, что у тебя действительно какая-то серьезная причина», — фыркнула девушка. Сказано это было с такой интонацией, будто деньги — Это последнее, что интересует ее в этой жизни. Не парься, хватай все, что хочешь. Еда за мой счет. И она махнула карточкой со встроенным чипом. Почему-то мне было стыдно перед Даяной. Не так я представлял себе первое свидание с привлекательной девушкой. Ну, скажем, это и свиданием-то назвать было сложно. Однако давать девушке платить за себя — это уже как-то совсем перебор. «Даяна, нет, я так не могу». «Как?» — не поняла девушка и вновь нахмурилась. «Ив, я ничего не понимаю. Ты говоришь, что голоден, но отказываешься идти со мной обедать. В чем дело-то?» Тики от негодования снова шлепнул меня своим хвостом по плечу, но на этот раз ощутимо болезненней. «Ай, Тики, больно же!» Я ссадил ящера с плеча на землю. «Я не могу есть за твой счет, Даяна. Это неправильно». Тики махнул хвостом и проворно забрался на плечо девушки, меняя цвет на малиновый под стать ее густой шевелюре и показывая, что кто-кто, а он может себе позволить есть за счет девушки. «Почему?» — растерялась полуцварга. «Ну, ты девушка, а я парень. Я не могу есть за твой счет. Извини, мне совесть не позволяет», — упрямо повторил я. Даяна еще какое-то время молча меня разглядывала, отчаянно хмуря нос и лоб, но, похоже, моя человеческая логика ей была чужда. «А если бы, скажем, этот чип принадлежал кому-то другому, не мне, ты бы согласился поесть?» «Ну, да, наверное». Теперь уже мне было непонятно, куда клонит Даяна. «О!» — Полуцварга вновь оптимистично улыбнулась. «Тогда считай, что это не мой чип, а чей-то другой. Пойдем наконец, кушать!» Она потянула меня за рукав. «Даяна, ну я так не могу!» Я остановился, как вкопанный, а девушке пришлось остановиться. «Ив, послушай, технически это не совсем мой чип. Меня пригласил кто-то из тех хахалей покушать. Гавацио или Горацио, может, Гавуцио? А, впрочем, неважно». Она махнула рукой. Я отказалась идти с ним куда-либо, сославшись на занятость и очень строгого работодателя. Так вот, это его чип. «То есть ты отказала Горацио в свидании, а он в ответ подарил тебе чип с кредитами, чтобы ты поела сама, когда освободишься?» — удивился я. Как же должно быть, Даяна запала ему в душу, что он согласился просто оплатить ее еду без всяких свиданий и совместного времяпрепровождения? «А, не совсем. Он одолжил мне свой чип». Я с укором посмотрел на девушку. Неужели передо мной и вправду высококлассный хакер, который вынужден карманничать? «Ой, вот не надо, Ив. Он же предложил оплатить мой обед?» «Предложил. Так что формально я вообще не сделала ничего плохого. Все, пойдем кушать. А то тебе придется ставить мне капельницу с глюкозой». Я лишь хмыкнул, поражаясь изворотливой логике полуцварги, в чем-то напоминавший мне Рея, но возражать против обеда больше не стал. Пока Даяна набирала уже третий контейнер еды, а я стал задумываться о том, что фраза про мамонта не была преувеличением, мне вдруг в голову пришел вопрос. «Даяна?» «Да, дорогой?» — привычно отозвалась она, накладывая в четвертый контейнер еду гигантским половником. Тики продолжал сидеть на плече девушки, что-то одобрительно мурча ей по духу. «А почему ты не согласилась работать на космический флот? Ты как-то обмолвилась, что они постоянно шлют тебе приглашения. Пойми меня правильно, если бы ты работала на столь уважаемую организацию, то наверняка у тебя были бы кредиты, чтобы оплатить обед в столовой, да и вообще тебе не пришлось бы работать на всякие сомнительные личности, как на Тартуге». «Видишь ли, Ив, работа на космический флот звучит здорово и классно до тех пор, пока ты в действительности не начинаешь на них работать. Помнишь, Рэй рассказывал о том, как мы с ним познакомились?» Кивнул. «Такое не забудешь». «Я тогда тоже работала на государственную организацию, только планетарного характера, а не межгалактического, как космический флот». Даяна поморщилась так, будто вспомнила что-то неприятное. «Это трудно описать словами, но это не они мне не подходят, а я не подхожу им». Мой полный недоумение взгляд был ей ответом. Девушка вздохнула, взяла контейнеры с едой и направилась к робокассам, попутно поясняя свои слова. «Понимаешь, Ив, чтобы служить на госкорпорацию, надо обладать определенным складом характера. Так вот, я его не имею. И тут дело даже не в том, что агенты должны полностью отчитываться перед руководством за свои действия, сообщая даже такие подробности, как сколько раз за день ты посетил уборную. Дело в том, что необходимо быть гибким, уметь выполнять приказы, но при этом не задавать неудобных вопросов. Я так не умею. Тот аукцион в системе Бетельгейзе стал моим последним заданием. Я с душой подошла к этому делу. Тщательно подготовилась, все продумала, взломала коды с трехфакторной аутентификацией личного компьютера Альташ ибн Харизант. Я думала, что руководство хочет раз и навсегда разделаться с верхушкой теневого бизнеса на Бетельгейзе, заслав их всех вместе на какой-нибудь астероид. Но в итоге планетарная служба продала эту информацию космофлоту, так как деньги им оказались нужнее. А те, в свою очередь, вместо того, чтобы засадить засранцев, обменяли флешку на еще что-то. Я так и не смогла выяснить, на что. Когда попытались найти концы по своим каналам, меня лишь жестоко обрубили, сказав, что агент не имеет права задавать вопросов. Так я и ушла из планетарной службы. «И решила работать на мафию?» — уточнил я. «К этому моменту мы уже успешно расплатились за обед чипом ухажёра Даяны и сели кушать за столик у большого иллюминатора с видом на М-14. «И решила работать на себя», — подчеркнула полуцварга. «Что касается мафии и Тартуги, то им нужны всего лишь кредиты. Они не лезут в большую политику, не занимаются работорговлей, да и в принципе весьма четко обозначивают свои цели. По мне, так мафия в чем то даже честнее, чем все эти лицемерные госкорпорации, потому что у их цели нет двойного дна. Знай себе, берут проценты по кредитам у особо удачливых продавцов». «То есть меня хотели ограбить, и ты называешь это честным делом?» — искренне возмутился я. «Ив, ну посмотри на это с другой стороны. На многих планетах жители платят просто грабительские проценты с торговли или любого другого заработка государству. Причем с тех, кто зарабатывает больше, и берут значительно больше, называя это прогрессивным налогом. Чем мафия хуже государства?» Даяна отставила в сторону первый контейнер со съеденной едой и с аппетитом приступила ко второму. Пока я медленно пережевывал макароны с мясом, обдумывая слова девушки, к нам подошел невероятно довольный собой Рэй. «Ну что, пацан, поздравляю! У нас теперь есть замечательный корабль! Все благодаря мне!» — заявил он, усаживаясь за наш столик с несколькими контейнерами с едой в руках. Как и откуда он добыл еду, не имея кредитов, я спрашивать не стал. Это же Рэй. Он переспорит кого угодно. «Насколько замечательный!» — оживилась Даяна. «Прошлогодняя модель SpaceX». «Ого!» — выдохнул я, округлив глаза. «На всех нас места хватит, и еще несколько кают свободных останется». «Спейсы» были оптимальной моделью для экипажей, численностью от 7 до 12 человек, а потому весьма популярны в космосе среди малого и среднего бизнеса. Как правило, экипаж комплектовался двумя пилотами, инженером-космомехаником, врачом широкого профиля и капитаном. Кто-то добавлял в команду телохранителей, кто-то синхронистов-переводчиков для коммуникации с негуманоидными расами, кто-то брал на борт обслуживающий персонал. Встречались и спейсы, занятые открытием новых планет. На борту таких первооткрывателей часть экипажа составляли ученые и лаборанты. Как бы то ни было, но до сих пор я даже не предполагал, что победой в участии на аэрогонках является SpaceX, потому как финансово позволить его себе мог именно что малый и средний бизнес, а не физическое лицо. «Неужели ставки были настолько высокими?» — не поверил я. «Вначале октопатроиды пытались мне впихнуть какую-то никчемную Шарлотту», — признался Рэй. «Но я смог выторговать для нас SpaceX». «Ха!» — хлопнула в ладоши Даяна. «Я же говорила, что Рэй с пустыми руками отсюда не уйдет». То, что с пустыми руками Рэй отсюда не ушел бы, верил и я. Но вот SpaceX — это как-то слишком уж крутая альтернатива. «И как же ты выторговал этот корабль?» — спросил я, подозрительно прищурив глаза. «Пришлось добавить твоего воробья», — вздохнул Рэй, глядя на то, как я сложил руки на груди. «Но нам же все равно не требовалось два корабля». Даяна молча переводила взгляды с меня на Цварга и обратно, не понимая, из-за чего я прицелился к Рэю. В отличие от меня, она не так хорошо разбиралась в космических кораблях, чтобы понимать разницу в стоимости между тем же Спейсом X и Шарлоттой. «Серьезно, Рэй? Потрепанный воробей 19 в придачу к Шарлотте в обмен на SpaceX?» Рэй оглянулся на ближайшие столики, проверяя, как далеко от нас сидят представители других рас. «Пацан, какой же ты все-таки дотошный!» — проговорил он беззлобно. «Нет, конечно. Твоего воробья, разумеется, никто бы не купил. Но ты не забыл, что Ивар Захрана участвовал в аэрогонках на самой дорогой спортивной модели облегченного флайера. Вот за Шарлотту и гоночный флайер, на котором Захухря обставил лучших гонщиков галактики, мне и отдали SpaceX. А теперь нам надо, не привлекая внимания, спешно отчаливать от станции М-14, пока октопатроиды еще не поняли, что я им втюхал». «Ты продал им моего воробья под проекционным щитом гоночного флайера? Я не знал, восхищаться Рэем или уже укорять его за необдуманную сделку. Ведь то, что я гонял на обыкновенном шаттле, обязательно скроется. Это лишь вопрос времени, причем очень короткого промежутка. Достаточно лишь залезть в кабину пилота и запустить бортовой компьютер, чтобы понять, что управление кораблем не соответствует его оболочке». «Знаю, знаю. Ты к нему уже сильно привязался. Первый корабль, как первая женщина. Никогда не забудешь. Но, пацан, нам нужен был корабль побольше. Ты сам с этим согласился еще недавно. А теперь давай, собирайтесь с Даяной и сматываем удочки. Наш Спейс ждет нас у третьего шлюза». Я посадил расстроенного Тики, который не успел съесть свое яблоко, на плечо, взял контейнер с остатками еды в руки, и мы с Рэем направились к выходу. Даяна к этому моменту уже собралась и юркнула в коридор в сторону третьего шлюза вперед нас. «А что мы будем делать, когда октопатроиды все-таки выяснят, что перед ними обыкновенный воробей-19, а не спортивный флайер?» — зашептал я на ухо Цваргу. «На нас же подадут в розыск в межгалактическую полицию. Ты об этом не думал?» «Я все продумал». Рэй поднял палец вверх. «В договоре я прописал корабль, который пилотировал Засухря Ивар. Так что если октопатроиды обратятся в планетарную службу или межгалактическую полицию, мы окажемся чисты». «Фух», — выдохнул я облегченно. «Раз сделка закона, то можно не спешить так. Мы уже пересекли несколько коридоров почти бегом, и я изрядно запыхался к этому моменту. К моему стыду, девушку с малиновыми волосами мы так и не нагнали». «Пацан, я сказал, что сделка закона с юридической точки зрения, но это не мешает обманутым октопатроидам навалять нам, когда они сообразят, как ловко их обставили», — заметил Рэй. «Так чего же мы так медленно плетемся?